При каждой судороге голоса крапчатый живот женщины вспухал и опадал, точно гнал какую-то безумную морзянку. А ведь, наверное, в тюрьме ее мужу эта колышущаяся вялая махина казалась плотью обетованной. И он расписывал заключенным желанные прелести супруги. Неужто у нее когда-то вместо глубоко скомканных кусков бараньего жира были человеческие черты лица, а живот плотно и мускулисто сбегал к бедрам? Интересно, сохранились ли у нее молодые фотографии? «Я ставлю вопрос об исключении Янидиса из рядов партии», — снова проорала она. «Ничего страшнее, чем оказаться вне партии, для меня когда-то не было. Я даже не мог вообразить такой беды. Нужно было осознать происходящее. Но прыгающий вислый живот мешал думать. Только это омерзительное зрелище и лезло в мозги». Повисла мрачная пауза. Наконец председатель произнес: «Поступило предложение об исключении товарища Нидиса из рядов партии. Кто за?» Все, кроме младшего брата, подняли руки. «Решение принято», — сказал председатель, — «и мне. Можете обжаловать вышестоящие инстанции». «Да пошли вы все», — миролюбиво сказал я. Запах лежалой овчины становился нестерпим, я даже почувствовал на языке вкус старого уксуса. Наконец я отыскал мой город. Серые туши зданий с ощерившимися пастями балконов, даже высокие эти дома казались мне приземистыми, утвердившиеся тут и там в мое отсутствие, были лишены смысла и теплых связей бытия. Да и те кварталы, что память отмечала событиями моей жизни, отреклись от меня. Я был им не нужен. Они принадлежали чему-то незнакомому, в чем я не умел разобраться. В родном городе я не мог отыскать свой город. А вот здесь, в порту, мы встретились как друзья. Я и город. Будто я и не уходил отсюда, будто не прошло стольких лет. Безлистый лес мачт над спящими усталыми яхтами покачивал тот же ветер. Двери прибрежных таверн не захлопывались с того вечера, когда я в последний раз заходил сюда. Старухи в черных одеждах так и дремали возле своих домов, а старики перебирали четки на дне остывающей чашкой кофе за теми же столиками, вынесенными на тротуар. И дома, и тротуары источали ленивый запах жареной рыбы. Я сел за столик и почувствовал, что я дома. Противный привкус старого уксуса еще не выветрился из меня, и осатанилый голос партийной активистки еще долбил по моему мозжечку, но они оставались только знаками чужой жизни. Сам я был дома. Впрочем, высвободить мысли от всего только что рухнувшего на меня было непросто. Кафе было почти пусто. Кто-то заходил, кто-то уходил. Я не разглядывал их. Я смотрел на море, где безлистый лес мачт покачивался над усталыми яхтами. Когда вошли эти двое, я тоже не обратил внимания. Мимо сознания проплыли двое мужчин в почти одинаковых, или мне так показалось, серых костюмах и сели за соседний столик. Один из мужчин сел ко мне спиной. продолжали начатый разговор.